Глава 38. Я чудом удержалась в седле, хотя лучше, наверное, упала бы на брусчатку и на этом все закончилось. Но я вместе с лошадью понеслась к воротам. Помнится, когда мы с Марькой прибыли в поместье, ворота были заперты решеткой. Теперь же, в преддверии бала, перед взбесившейся лошадью остались лишь стражники. Но те, увидев Злату, тут же разбежались, за что их сложно было винить. Разве что безумец решился бы остаться на пути у мощного и неуправляемого животного. И вот, отбив копытами прощальную дробь по откидному мосту, лошадь понесла меня дальше, по лесной тропе, ведущей в город. Как-то папенька наставлял меня, что в такие моменты главное не пугать лошадь, не хвататься за нее, не делать ей больно, а позволить нестись, пока она сама не остановится. Но страх не позволял мне расслабиться и перестать цепляться за Злату. И я все сильнее и сильнее сжималась, потому что папенькин вихрь никогда не бегал так быстро. А наша с Линей кобыла, Искорка, была уже старенькой, и мы лишний раз ее не напрягали. Как бы я ни уговаривала Злату остановиться, она совсем меня не слушала и не думала успокаиваться. Только фыркала, хрипло и тяжело дышала, а порой вовсе заливалась истошным ржанием. А я мысленно повторяла: «Почему? Почему так случилось?» Еще миг назад все было хорошо, Злата даже прогладиться далась. И почти до самых ворот вела себя спокойно, а потом она резко взбесилась. Может, Растис предатель? Недаром же он так настаивал на прогулке, все уговаривал и уговаривал, а сам построил коварный план, как погубить девятую невесту принца. Или это сам Рензел ухитрился таки навредить Злате, чтобы она меня погубила? Но я же все сама проверила. Каждое действие Рензела повторила и даже под седло украдкой заглянула. Лошадь была в порядке. «Цесса!» Сквозь шум и свист ветра узнала я голос принца. Он догнал нас. С трудом, но догнал. Его черный жеребец фыркал, раздувал ноздри и еле поспевал за мной и Златой, но все-таки сумел поравняться. «Хватайся!» Принц протянул мне руку. «Поверь мне!» Вдруг черный жеребец взбрыкнул, а Злата испуганно шарахнулась, и я завалилась на бок, чуть не упав под копыта. Лошадь понесла меня в сторону леса, а Рензел из-за внезапного виража отстал. Я больше не слышала топота его жеребца, а голоса стражников стихли, стоило деревьям обступить меня и Злату. Очутившись в лесу, я уже перестала считать идею спрыгнуть с лошади такой уж плохой. Земля здесь мягкая, взрыхленная корнями, застеленная мхом и старой опавшей листвой. В лучшем случае я смогу набить при падении пару синяков. В худшем что-нибудь сломаю. Ну так хотя бы не заблужусь и останусь поближе к выходу из леса, где меня быстрее найдет помощь. Вот только... «Нет, нет, нет!» Простонала я, когда поняла, что стремя защемило каблук. В панике я попыталась освободиться, но с ужасом осознала, что нога застряла. Намертво. Теперь, если я вылечу из седла, то одним падением не отделаюсь. Лошадь продолжит тащить меня по земле, пока не остановится. И к тому моменту на мне живого места не останется. Такие раны не залечит даже королевский лекарь. Сцепив зубы, я решила рискнуть. И, ухватившись за гриву лошади, потянулась к стремени, надеясь хотя бы кончиками пальцев его сдвинуть. Но почувствовала, что теряю равновесие и заваливаюсь на бок. Пришлось опять прижаться к лошади и уповать на то, что у меня хватит сил удержаться в седле. Ибо до тех пор, пока Злата не остановится, я не освобожусь. Вот только она не думала замедляться. Напротив, ускорилась, когда совсем рядом послышался лай собак, и стремглав бросилась вперед, где появился просвет среди деревьев. Постепенно лес начал редеть. В лицо ударил прохладный ветер и принес осознание. Где-то рядом вода. И точно, когда мы выбежали на солнечный свет, я услышала журчание реки и почувствовала небольшой подъем дороги. Внезапно Злата вздыбилась, став почти вертикально. С таким пронзительным ржанием, что у меня перехватило дыхание. Я инстинктивно вцепилась в ее шею, едва удерживаясь в седле. И в этот момент увидела под нами пропасть. Лошадь остановилась у самого ее края. И еще чуть-чуть мы бы упали прямиком на острые камни, что выглядывали из течения бурной реки. Испуганная Злата извернулась, чтобы встать вдоль обрыва, но слишком сильно ударила копытами у самой его кромки. И, выбив часть опоры, начала заваливаться на бок. Заскользив копытами, испуганная лошадь начала падать вниз, а я, не раздумывая, стянула с ноги застрявшую в стремени туфлю и, выброшенная из седла, ударилась животом о край обрыва. Ноги повисли в воздухе, руки заскребли по сухой земле, Острые камни оцарапали ладони, сбили пальцы в кровь и сломали ногти, когда мой собственный вес неумолимо потащил меня вниз. Но я не чувствовала боли. Страх заглушил все чувства и мысли, оставив лишь одно желание — выжить любой ценой. Внизу раздался истошный крик Златы, а я продолжала цепляться за малейший шанс спастись. Пучки травы рвались, веточки-корешки ломались, камни откалывались, падали, бились об утесы где-то внизу, с плеском ныряли в воду, куда я отчаянно боялась посмотреть. От падения меня спасали только кончики пальцев, уцепившиеся за выступающий камень. «Богиня! Прошу, богиня!» Взмолилась я, чувствуя, как постепенно соскальзывают и они. «Кто-нибудь! Хоть кто-нибудь!» И зажмурилась, когда поняла, что не удержусь. «Рензел!» Пальцы соскользнули. Дыхание перехватило. Сердце замерло в груди, а я только и успела что коротко вдохнуть, прежде чем сверху раздался громкий шорох, а потом чья-то рука сжала мое запястье и остановила падение. «Держу!» — раздался хриплый голос принца. «Держу!» — снова повторил он, будто сам не верил в сказанное. А я распахнула глаза и посмотрела вверх, чувствуя, как начинают сжечься подступающие слезы. Брови Рензела были грозно нахмурены, а его глаза горели бело-синим огнем. Но, поймав мой взгляд, он моргнул, погасив в нем все искры, и крепче стиснул мою руку. «Ваше...» С дрожью выдохнула я, но он меня перебил. «Я бы предпочел, чтобы вы и дальше звали меня по имени». И, поднатужившись, процедил. «Тем более, когда мы наедине». Он удивительно быстро вытащил меня на твердую землю, словно бы на мне не было пышного платья, да и сама я была пушинкой. Даже закралась мысль, может, недаром ярла меня голодом морила. Через мгновение я упала прямиком в объятия Рензела и замерла. Нет, конечно, лучше так, чем свалиться с обрыва. Да и объятиями наше положение было сложно назвать. Принц просто сидел, откинувшись назад и, упершись правой рукой в землю, тяжело дышал. А я лежала на нем, прижавшись разгоряченной щекой к его груди, и вдыхала теплый и в то же время прохладный запах можжевельника и мяты. «Вы спасли меня», — выдохнула я, не поднимая головы, а принц ответил. «Угу». «Вы...» Вдруг тишину леса прервал жалобный лошадиный крик, которому беспокойно вторил топчущийся возле нас жеребец Рензела. Я резко отпрянула, почувствовав, как на мгновение моих волос что-то коснулось, но не придала этому значения, и громко воскликнула. «Злата! Ей надо помочь!» «Цесса!» Принц опустил левую руку, и его перчатка скрипнула, когда он сжал ладонь в кулак. «Она...» Но я не стала дослушивать. Вскочила на ноги и бросилась вдоль обрыва вниз по течению. «Внизу вода!» крикнула я, на ходу скидывая вторую туфлю, чтобы ненароком не подвернуть в ней ногу. «Я слышу ее! Злата еще жива!» «Цесса, подожди!» «Жива!» Ладони кровоточили и соднили. Пальцы ныли, под ногтями щипало. Но я терпела, как терпела и острые камни, что врезались в босые ноги, когда побежала вдоль обрыва. Потому что жжение от сожаления, обиды и вины было намного больнее, чем соднящие на теле раны. Ведь Злата такое же живое существо и не заслуживала подобной участи. Рензел, похоже, тоже это понимал и не пытался меня остановить, а просто шел следом. И пусть я все еще помнила о ночном нападении, сейчас его тяжелые шаги за спиной не пугали, а наоборот, почему-то успокаивали. И когда я все же нашла более-менее пологий спуск к реке, то без страха к нему кинулась. Злату я нашла быстро. Вся изломанная, она застряла недалеко от берега между камней, и только из-за них до сих пор не утонула. Золотой покров лошади зиял рваными ранами, откуда сочилась кровь. Переломанные ноги безвольно колыхались, повинуясь бурному течению воды. Надорванное ухо держалось на тонком лоскуте кожи, а из носа на каждом выдохе выплескивалась кровь. И ребра. О, богиня! Кажется, на вдохе я видела кусочек обнаженного ребра, а ее дыхание такое тяжелое, хриплое, со свистами. Оно навсегда останется со мной в кошмарах. «Это из-за меня! Это из-за меня!» Надломанно произнесла я и ступила в ледяную воду. «Это все из-за меня!» «Цесса!» «Это все из-за меня!» Вода еще не достигла колена, но течение уже сбивало с ног и тащило юбку. Я хваталась за скользкие камни, чтобы не упасть. Чувствовала, как пощипывает ладони и ломоту от холодной воды. А когда до Златы осталось не больше трех шагов, поток вдруг иссяк. Послышалось шипение, треск, и часть русла загородила ледяная стена, которая защитила меня и Злату от бурного потока реки. «Прости!» — доковыляла я до лошади и рухнула рядом с ней на колени. «Прошу, прости меня!» Осторожно коснулась кончиками пальцев ее носа, отчего Злата слабо дернулась, но быстро успокоилась. А я еще раз погладила ее по морде, единственному месту без ран, и почувствовала, как вместе с выдохом из ноздрей на мою ладонь выплеснулась горячая кровь. «Это все из-за меня!» — задрожали мои губы. «Это все из-за меня!» «Цесса!» Камни перестали шуршать, когда рядом остановился принц. Я подняла на него затуманенный взор, и когда две горячие капли скатились по щекам, наконец-то смогла его увидеть. Рензел был бледен. Очень бледен. Точно снежный покров. Его глаза полыхали магией, а левая рука без перчатки была опущена, слегка подрагивала. «Сколько?» — выдавила я и запнулась, когда почувствовала в горле болезненный ком. «Сколько еще жизни пострадает вместо меня?» Злата вновь хрипло выдохнула, а я тяжело сглотнула. «Стража, Уф, Злата. Союз, построенный на костях. Зачем? Зачем он нужен?» Воздух с болью ворвался в мою грудь, на миг в ней застрял и потом высвободился вместе со стоном на грани рыдания. «Ради чего он нужен?» Я прижалась лбом к еле живой, но такой холодной лошади, будто она превратилась в подводный камень, и закричала. «Не хочу быть причиной чьей-то боли! Не хочу!» «Цесса!» «Не хочу!» Рядом вновь зашуршали камни, а потом голос принца зазвучал ближе. «Цесса, отпусти Злату!» «Нет! Я должна быть рядом! Я должна...» «Цесса!» Мягко, но настойчиво повторил Рензел. «Она умрет, если ты ее не отпустишь!» «Я не... что?» Я вскинула взор на принца, а его полыхающий взор внимательно изучил раны лошади. Он стянул черную перчатку, явив на свет аккуратно перебинтованную правую ладонь, и положил ее Злате на шею. Лошадь взволнованно фыркнула, напряглась и захрипела, а принц ласково прошелся пальцами по ее золотой шерсти и прошептал. «Шшш, спокойно. Все будет хорошо. Обещаю». Злата словно поняла его, опустила веки и притихла. А я удивленно отстранилась. И только мои руки перестали касаться лошади, как от ее тела пошел густой пар. Рензел нахмурился. Его глаза вспыхнули синим огнем. Лоб прорезала напряженная морщинка. А медленный выдох сорвался туманным облаком с его губ, будто сейчас была глубокая зима. Вдруг лед за моей спиной громко треснул, отчего принц крепко стиснул зубы. А я испуганно оглянулась, ожидая, что нас сейчас смоет поток воды. Но преграда оставалась неприступной. Поэтому я спокойно выдохнула и вернулась к Злате, чье дыхание уже остановилось. На ресницах лошади заискрился иней, губы посинели, а все ранки покрылись блестящей коркой льда. «Не бойся», — успокоил меня принц. «Она жива, просто спит». Он поднялся и протянул руку, чтобы помочь мне встать. Но я сначала поднесла ладонь к ноздрям Златы и не сразу, но почувствовала, как кожа коснулась чуть заметное тепло. У меня опять навернулись на глаза горячие слезы. «В жизни всегда будут сожаления, леди Цесая», произнес принц, заметив, как мои плечи расслабленно опустились. «Но это...» Его взгляд обратился к Злате и потемнел, словно обратившись внутрь, где душа прячет свои секреты. «Это сожаление. Не страшнее увядшей ветви рододендрона». Я вздрогнула. Если бы утром не та сцена, где король оживляет деревья, я ни за что бы не поняла слов принца. А так, меня будто молнией прошибло, и в душе затеплилась надежда. Рензел по-прежнему протягивал мне руку, и я наконец-то коснулась ее пальцами. Его взгляд мигом ожил. Однако только он помог мне подняться, как тут же выпустил мою ладонь, будто побоялся обжечься. А я с удивлением посмотрела на свои пальцы, что миг назад словно побывали в объятиях льда. «Идем», — позвал меня принц, и принялся торопливо надевать перчатку на перебинтованную руку. «Нужно быстрее доставить Злату в замок». Мне было страшно оставлять лошадь одну, но я понимала, сейчас не время для упрямства, и нехотя побрела за Рензелом. Склон утеса показался даже круче, чем при спуске, но я терпела его острые камни, хлесткие ветки кустов и упрямо взбиралась вверх. Только раз оступилась, расцарапала все ноги и чуть не скатилась обратно на берег, но принц успел поймать меня за руку и до самого верха не отпускал. «Ваше высочество!» бросился к нам сэр Ларис, который вместе с Растисом и стражниками встретил нас у обрыва. Он хотел сказать что-то еще, но увидел, как из-за спины принца вышла растрепанная, израненная и заплаканная я, и рыцарь потерял дар речи. «Миледи!» — выдохнул он. И это единственное, на что его хватило. А принц кивком указал вниз и жестко произнес. «Внизу лошадь! Быстрее доставьте ее в замок!» Но Ларец продолжал на меня смотреть, и тогда Рензел повторил. «Я сказал быстрее, сэр Ларис!» И добавил чуть мягче. «А леди, не беспокойтесь, я сам о ней позабочусь». «Есть!» — встрепенулся главнокомандующий и принялся отдавать приказы. А я услышала еле слышное бормотание герцога. «Так это все правда! Все правда!» Бледный точно смерть, он сидел на гнедом жеребце и пристальнее Лариса разглядывал меня. «Слухи не врут. Это все правда. Это все...» «Растис!» — окликнул кузена принц и спрятал меня от его взора. Герцог мигом смолк и перевел взор на принца, который холодно произнес. «Тебе нечего здесь делать. Уезжай в замок». «Рензел, ваше высочество!» — дрожащим голосом залопотал Растис. «Это не я. Я не знал. И если могу что-то сделать, чем-то могу помочь?» «Убирайся, Растис!» Грубо оборвал его Рензел. «Это единственное, чем ты можешь сейчас помочь». «Прости, прости, я не знал, я не...» Гнедой жеребец под ним затоптался на месте, а герцог вновь на меня посмотрел. «Я не знал». «Вы двое!» — окликнул Рензел стражников, которые не успели спешиться. «Проводите герцога Хастера в замок и предупредите лекаря, что нам потребуется его помощь. Пусть спустится на задний двор. Короля не волновать, я сам с ним поговорю». «Есть!» Мужчины ускакали вместе с лордом Растисом, а я обняла себя руками и опустила взор в землю. От холода, боли и усталости зуб на зуб не попадал. Казалось, еще немного, и колени подогнутся, а я упаду. Но тут меня подхватил принц и усадил на спину своего жеребца. Рензел скинул пиджак и, достав из прикрепленных к седлу ножен кинжал, срезал рукава своей черной шелковой рубахи. Он потянулся к моим ступням, чтобы их перевязать, но я только глубже спрятала ноги под юбку и запротестовала. «Не надо!» «Вы ранены», — мягко возразил принц. «Шок пройдет, и вы не сможете даже шагу ступить». «Тогда...» — недовольно насупилась я, понимая, что он прав, и упрямо заявила. «Тогда я сама». Принц на это лишь пожал плечами и протянул мне обрезки рубахи, а сам отвернулся, загородив мои босые ноги спиной. Было неудобно перевязываться, сидя на лошади. И если с левой ступней я справилась быстро, то, взявшись за правую, чуть не упала и схватилась за плечо Рензела. Принц напрягся, посмотрел на мою руку, но с места не сдвинулся. Ограничился только протяжным на что я предпочла не обращать внимания. И когда израненными пальцами закончила затягивать последний узелок, произнесла: «Спасибо». «Не за что». Коротко ответил принц и окинул меня внимательным взглядом, дольше всего задержавшись на моих ладонях, прижатых к груди. «Теперь понимаю, почему отец вами так дорожит», — заметил он, а я удивилась. «Почему?» Но принц не ответил и устремил все внимание к утесу, где послышались голоса и показались макушки шлемов стражников. 10 мужчин с трудом втащили привязанную к толстым веткам Злату, и при виде нее у меня вновь все в душе перевернулось. Лошадь напоминала глыбу льда, нежели что-то живое. Даже гривы и хвост не колыхались, а застыли, словно выточенные из камня. На миг даже показалось, будто принц солгал, и Злата уже давно не спит. Но моя ладонь все еще помнила тепло ее дыхания, и это помогало держаться. На обратном пути я боялась посмотреть назад, где стражники несли Злату. Боялась оглядываться по сторонам и заметить осуждение на лицах людей. Ведь из-за меня уже пострадала вторая живая душа. Я даже боялась смотреть на принца, который вел под усы жеребца, и одним своим видом разрывал мою душу противоречивыми чувствами. Почему он спас меня? Из раза в раз я задавалась вопросом и порой ловила себя на мысли, что нападение после ужина могло быть лишь дурным сном. Кинжала не было, его забрал Ларис. Порез на щеке исчез, как и следы крови на одежде. И казалось, если я сейчас зайду в свою прежнюю комнату, даже там будут царить чистота и порядок, а обугленное окошко сверкать чистотой. И только раны уфа подсказывали, что полночный убийца не был выдумкой. Пусть сам телохранитель ничего не помнил. На протяжении всей дороги до замка я буквально сходила с ума, пытаясь понять, что за игру со мной затеял принц, и он ли был ее зачинщиком. И если бы не скорое прибытие в северную часть поместья, то, наверное, изъяло бы себя мыслями до самого основания. Здесь, в северной части, я еще ни разу не бывала. Поэтому с удивлением открыла для себя на заднем дворе дубовую аллею и густой сад, что больше походил на лес из хвойных и лиственных деревьев, без намека на нежные цветы рододендрона. Лишь чистая и глубокая зелень. Я болезненно поморщилась, когда Рензел помог мне спешиться, и мои ноги коснулись земли. А принц, убедившись, что я не упаду, обернулся к сэру Ларису и приказал: «Оставьте лошадь леди Цесаи и уходите. Проследите, чтобы нас никто не потревожил». «Слушаюсь», — поклонился рыцарь и жестом скомандовал стражникам уложить Злату на траву недалеко от северной башни и уходить. Они быстро освободили ее от веток и пут. А я только собралась подойти к лошади, как услышала голос Аарона и остановилась. «Вы звали меня, ваше...» Начал лекарь и запнулся, стоило ему меня увидеть. Его лицо резко переменилось. Он сделал 2 стремительных шага мне навстречу, но словно опомнился и замер, а его руки сжались в кулаки. «Цес... леди Цесая», — хрипло произнес он. «Что с вами случилось?» Я сильнее впилась поломанными ногтями в свои руки, чтобы не сорваться и не кинуться к Аарону, от которого так и веяло теплом среди стужи и страха. Хотела все ему рассказать, пожаловаться на несправедливость, излить всю свою боль и душу и попросить защиты. Но губы предательски задрожали, и с них слетел только сдавленный всхлип. Все мое молчание за время дороги, все чувства, что не давали покоя душе и разуму, вдруг подступили болезненным комом к горлу и грозились вырваться безудержным рыданием. Поэтому я зажала рот ладонями и отвернулась, а вместо меня заговорил принц. «На леди Цесаю напали». Сухо бросил он Аарону и подошел к Злате. Резкими и немного дерганными движениями Рензел снял перчатки и коснулся лошади. От нее пошел пар. Лед превратился в воду, смешался с кровью и впитался в землю, окрасив траву в алый цвет. Злата дернулась, хрипло вздохнула, а ее истерзанная плоть перестала казаться искусственной. От ее вида, от страшной действительности закружилась голова, а земля чуть не ушла из-под ног. «Ей нужна помощь, Аарон». Принц выпрямился, снова пряча руки в перчатки. «И побыстрее». «Прошу, помогите Злате. Помогите сначала Злате», — выдавила я, потому что понимала, мои раны стерпятся, а вот Злата... Злата уже почти не дышала. Аарон сначала осмотрел меня, потом лошадь, и когда сердце пропустило 2 удара, произнес: «Травы и бинты здесь не помогут». Мои плечи перестали дрожать, а я озадаченно посмотрела на лекаря. «Почему травы и бинты не помогут? Я не настолько сильно ранена». «Знаю, Аарон». Также непонятно ответил принц и поднял взор вверх, обратив его на одно из окон северной башни. «Я обсужу это с отцом». Лекарь удивленно приподнял бровь, но не сдвинулся с места, а принц, заметив это, ухмыльнулся и тихо спросил: «Ждешь, когда я начну умолять?» Глаза лекаря странно сверкнули, но он не спешил отвечать. А когда заговорил, в его голосе почудилась непривычная резкость. «Жду, когда прикажешь леди Цесаи уйти». «Я никуда не уйду!» — с жаром выпалила я и хмуро посмотрела на принца, который устало и немного хрипло рассмеялся, после чего вновь посмотрел на Аарона и произнес: «Ты сам все слышал?» — качнул он головой и добавил жестче: «Так что приступай». Его голос был настолько холоден, что воды горной реки в сравнении с ним казались кипятком. Челюсть Аарона напряглась, но он не стал спорить или язвить. Бросил на меня последний взгляд, который пронзил до самой души, и уверенным шагом подошел к Злате. Уже возле нее он опустился на одно колено, в точности так же, как недавно делал принц. Коснулся ее шеи, и от его руки полился мягкий желтый свет. Я ахнула, когда раны лошади начали буквально таять на глазах. Ухо срослось, кости с хрустом вправились, а дыхание утратило хрипы, стало ровным и глубоким. В одно мгновение Злата выздоровела, будто не была при смерти. Ее шерсть засверкала на солнце ярче, чем утром, ноги силой забили по земле. Громкое фырканье развеяло напряженную тишину. А Аарон еле успел ее поймать за поводье, когда она испуганно вскочила и попыталась убежать, но лекарь удивительно быстро ее успокоил. От его прикосновения и голоса Злата перестала подскакивать, дергаться и фыркать. Покивала головой, да принялась с аппетитом уминать траву возле башни. А я забыла, как говорить и дышать, особенно когда Аарон подошел ко мне и произнес: «Позвольте ваши руки, леди Цесая». Я даже не сразу поняла, что он хочет, будто во сне выполнила его просьбу и вздрогнула, когда пальцы лекаря осторожно меня коснулись. Теплый ветер всколыхнул его распущенные волосы, в голубых глазах зажглось солнечное пламя, а его руки охватило нежное желтое свечение, которое окутало меня плотным коконом и рассыпалось роем светлячков, забирая не только боль тела, но и все тяготы на сердце. «Но...» выдохнула я, когда все закончилось, и осмотрела себя в поиске хотя бы одной царапинки. Но ни следа. Все исчезло, как мой порез на щеке в ночь нападения. Осознание этого пронзило меня точно иглошок. Даже слова не сразу захотели произноситься. Потребовалось 2 или 3 попытки, чтобы выдохнуть сначала «Как?», а потом знакомое «Кто вы?». Но Аарон лишь молчаливо отступил. А принц, чье лицо показалось мне каменным, взор темным, а голос жестким, точно сталь, произнес: «Аарон, леди Цесая, мой брат». Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.